Около полудня он увидел русскую эскадру, идущую курсом на юго-восток, в 10 милях впереди себя, и, пользуясь преимуществом хода, устремился ей навстречу. Во время первого боя в японские суда попало несколько крупных снарядов, причинивших значительные повреждения. Для исправления их адмирал Того временно вышел из боя. Русская эскадра почти уже скрылась из виду, когда, наконец, японцы смогли последовать за ней. Второй бой шел на параллельно сближающихся курсах на дистанции 51 кабельтов. Сражение велось с необычайным ожесточением. Невзирая на численное превосходство японцев в тяжелой и особенно в средней артиллерии, русские упорно продолжали идти вперед, нанося нам весьма значительные повреждения. Адмирал Того находился в боевой рубке головного флагманского броненосца «Микаса». Он напряженно следил за ходом боя в подзорную трубу, временами отдавая отрывистые распоряжения. На его бледно-желтом, продолговатом, почти европейского типа лице, с небольшой, коротко остриженной полуседой бородкой, застыло сосредоточенное выражение. Внешне он сохранял полное спокойствие, ничем не выдавая все сильнее нараставшую тревогу за исход сражения. Никогда еще русские не проявляли в бою столько выдержки и упорства, как сейчас. Микаса весь был окутан дымом от взрывов и возникающих на нем пожаров. Из-за дыма временами русских почти не было видно. Грохот стрельбы смешивался с шумом разрывов, попадавших в Микасу русских снарядов. Почти все верхние надстройки были разрушены и снесены. На исковерканной палубе валялись неубранные трупы. Одно из орудий носовой башни было подбито, другое могло действовать с трудом. Кормовая, 12-дюймовая башня тоже была выведена из строя. Половина средней артиллерии левого борта не действовала, не хватало прислуги для орудий. Давно выбыл из строя командир броненосца капитан Хирота. Были отправлены на перевязочный пункт почти все чины адмиральского штаба. В командование броненосцем вступил третий по старшинству капитан-лейтенант. От главного врача пришло донесение, что уже выбыло из строя 10 офицеров и около 200 матросов. Адмирал вышел на мостик и оглянулся на идущие сзади корабли. Стоящий рядом юнга-гарнист поспешил подать сейсовский бинокль. Вслед за адмиралом из рубки вышли флаг-офицеры и 2 сигнальщика. В это время русский снаряд попал в одну из дымовых труб, осколки застучали по броневой рубке и палубе. Адмирал поморщился и, приказав перейти на левое крыло мостика, стал разглядывать идущие сзади свои суда. Горел Асахи. Сквозь дым пожара были видны наполовину снесенные грот, мачта и развороченные верхние надстройки. Тем не менее броненосец продолжал интенсивно вести огонь. За Асахи чуть выступал Фуджи. По медленной стрельбе можно было судить о наличии на нем значительных разрушений. На концевом крейсере Якумо еще были видны языки пожара. В это время 4-й от Маты Лота броненосец Шикишима сильно метнулся влево и на мгновение стал отчетливо виден. Передний мостик был разрушен, из кормовой башни сиротливо выглядывало лишь одно 12-дюймовое орудие, трубы были сильно помяты. Вскоре Шикишима опять лег на курс и скрылся за идущими впереди кораблями. Мателот — соседний в строю корабль. Адмирал оторвался от трубы и взглянул в сторону русских. Склонявшееся к западу солнце хорошо освещало эскадру. Несмотря на разрушения и пожары, она продолжала двигаться прежним курсом и не снижала интенсивности своего огня. Того в задумчивости направился обратно в рубку. Страшный взрыв поблизости сильно толкнул его в спину. Сзади раздался негромкий крик. Адмирал оглянулся. На палубе корчился в предсмертной агонии юнга-гарнист, все еще держа в руке исковерканный горн. Один из флаг-офицеров исчез, другой, превозмогая боль, зажимал рукой раненый бок. — Где лейтенант Коноэ? — спросил его адмирал. — Пал смертью самурая во славу нашего обожаемого Тенно, — ответил с трудом офицер, побелевшими от страдания губами. — Идите сейчас же на перевязку. — приказал ему Того, заметив кровь. — Позвольте убрать только это, — поднял руку офицер. И тут адмирал заметил, что на украшавшей его грудь звезде восходящего солнца прилип окровавленный комочек. Того брезгливо смахнул его, с сожалением глядя на свой испачканный белоснежный китель. В рубке он кивком головы подозвал к себе капитана второго ранга Изиду, заменившего раненого начальника штаба. Офицер тотчас подошел и почтительно вытянулся в ожидании приказаний. Адмирал мгновение помолчал. В его голове вихрем пронесся целый рой мыслей. Тяжелое положение японской эскадры было очевидно. Встал вопрос о выходе из боя, но отступление обозначало провал основного плана войны — не допустить соединения артурской и владивостокской эскадр. С другой стороны, продолжение боя грозило такими повреждениями, после которых броненосный отряд может надолго выйти из строя, и русские приобретут хотя бы временное превосходство на море. Правда, у острова Цусимы находится еще эскадра броненосных крейсеров адмирала Камимуры, а в корейских шхерах скрываются три десятка миноносцев, но зато к русским могут подойти на помощь владивостокские крейсера. Осторожность все же взяла верх. Поднять сигнал. Я имею передать приказ, — обратился адмирал к Изиде. Готово. Через минуту доложил офицер. Эскадре отходить в Сасебо, — раздельно проговорил Того. Изида с удивлением и испугом посмотрел на своего адмирала. — Разве ваше превосходительство считает, что русские выиграли бой? — робко спросил он. — Да. Офицер широко раскрыл свои чуть раскосые черные глаза, затем взглянул в сторону неприятельской эскадры и радостно воскликнул. — Флагманский корабль русских вышел из строя! — Смотрите, цесаревич! — вдруг крикнула одна из пассажирок. Броненосец неожиданно круто бросился влево и при этом так накренился, что всем казалось, будто он сейчас перевернется. По палубе и мостику пронесся крик ужаса. Все ожидали немедленной гибели цесаревича, забыв на несколько мгновений о себе, о Монголии, обо всем окружающем. Но цесаревич также неожиданно выпрямился и, продолжая катиться влево, казалось, готов был таранить Севастополь или Пересвет. Оба эти броненосца, давая ему дорогу, свернули в сторону противника. Шедший за цесаревичем Ратвизан сначала было пошел за флагманом, но затем быстро переложил руль и ринулся на японцев. Только Победа и Полтава остались на прежнем курсе. Строй эскадры был нарушен. Весь огонь японцев теперь сосредоточился на Ратвизане, но вследствие быстрого приближения его снаряды давали перелет. Броненосец, полыхая огнями всех своих орудий, стремительно шел на Микасу, который, не выдержав, начал поспешно отходить.